и периодически ходили на охоту с группами охотников, которые базировались на нашем острове. После грандиозной стройки я хотел недельку отдохнуть и потренироваться в освоении внутреннего зрения, но Оркус, как обычно, все обломал. «Да, добротный дом получился. А где поставим следующий?» Ответить мне ему не дали подошедшие охотники из группы Рика. «Поздравляю с первым домом на острове. Хорошо у вас тут, жаль уходить», – сказал заместитель Рика, у которого на подбородке вместо волос росли тонкие, похожие на лапшу щупальца. «Но это не первый? Постой, как уходить? Куда уходить? Зачем?» Я не на шутку разозлился. «Если они уйдут, некому будет носить твари, а не будет твари, не будет и прокачки, а у меня еще стена не стройная, и без постоянного поглощения росы мои навыки перестанут расти, а на нынешнем уровне навыков, да с моим маленьким объемом ядра, не факт, что я успею построить 2,5 километра стены догона». «Так нет смысла нам тут больше оставаться, ближайший лес мы зачистили от тварей». И так последнее время уходили все дальше и дальше от поселения. А вчера и сегодня вообще никого не нашли. Развел он руками. Я лихорадочно соображал, как мне их оставить у нас, и на ум пришел только один вариант. Не торопитесь, будут вам твари, да еще такие, с которыми вы, возможно, не справитесь. И я скептически оглядел его с ног до головы. «Да-да, я весь во внимании. И где же водятся такие твари?» Подобрался он. «На западном берегу», и я с пафосом указал в ту сторону. Вместо недели мне удалось отдохнуть всего лишь одни сутки, и мы приступили к планированию моста на западный берег. Оркус поначалу был резко против, но после моих аргументов, что без групп опытных охотников нам не справиться, сдался. Мост планировалось сделать в виде длинной выдвигающейся пластины типа телетрапа. Ширина реки между островом и западным берегом в самом узком месте составляла 25 метров. Пластину пришлось делать из укрепленной смеси глины и песка длиной 40 метров, шириной в метр и толщиной в 5 сантиметров. Рассматривали вариант моста из бревен, но по итогу мост из бревен выходил тяжелее. Но и пластину, чтобы достичь максимальной прочности, пришлось бы крепить почти месяц. В это время Оркус командовал постройкой пирса, так как этот берег острова был пологий. На краю пирса установили несколько вращающихся бревен в качестве роликов с метровым углублением в середине. Под один конец пластины приспособили 4 широких колеса, на которых вперед-назад будет перемещаться пластина. На этом же конце закрепили раствором тяжелые камни в качестве противовеса, чтобы при выдвижении пластины с людьми она не перевалилась в реку. Возле колес установили поручни, держась за которые 6 человек будут выдвигать и задвигать мост. Первым естествоиспытателем был тот самый зам Рика с дошираком вместо бороды. Оказалось, что он маг-сенсор поиска, причем один из лучших. На то, чтобы посмотреть, как мы будем выдвигать мост, собралось все население, но им показали черту, за которую переступать ни в коем случае нельзя. А вот непосредственно возле моста собрались все воины при оружии и группа охотников, на всякий случай. Зам Рика, которого звали Щуп, взобрался на пластину, держа копье наготове. Мы его, конечно, обвязали веревкой, другой конец которой закрепили на берегу. Мало ли что случится, и Оркус скомандовал 6 воинам потихоньку выдвигать мост. Глава 18. Мост выдвинули уже наполовину реки, когда Щуп поднял руку с сжатым кулаком. Выдвижение моста остановилось, все затаили дыхание, но через минуту Щуп махнул рукой, что означало продолжение движения. До берега оставалось 5 метров, когда Щуп снова вскинул кулак, а потом жестами подозвал к себе лучника из своей группы. Его быстро обвязали веревкой, и он направился к Щупу. Они немного постояли о чем-то шепотом переговариваясь. Потом Щуп указал направление, и лучник, наложив стрелу на лук, оттянул тетиву и выстрелил куда-то в кусты западного берега. В кустах что-то противно взвизгнуло и сразу же затихло. Щуп постоял с минуту, потом махнул рукой. Мост наконец-то добрался до противоположного берега. Под собственным весом и весом 2 немаленьких мужчин он прогнулся на метр и прочертил полосу по западному берегу. Лучник, закинув лук за спину, отвязал от себя веревку и поспешил в те кусты, куда стрелял, а через несколько секунд тащил оттуда какую-то черную тушу. Только он положил ее на мост, как встрепенулся щуп. Он начал махать, чтобы тащили обратно, а потом закричал: «Ходу! Ходу! Ходу, мать вашу!» Мужики не сплоховали, и тяжеленный мост начал быстро втягиваться на остров. Между мостом и берегом было уже больше 5 метров, когда из кустов выпрыгнула огромная черная туша и полетела прямо на мост. Но мост продолжал движение, и тварь совсем немного не достала до него своей лапищей. Тварь плюхнулась в воду, и ее начало уносить течение. Но, барахтаясь в воде, ей как-то удалось выкарабкаться на берег, а после она, обиженно порыкивая, скрылась в зарослях. «Охренеть!» — сказал пораженный Оркус. «Ага», — согласился с ним я. «А что это за тварь-то была?» «Жрач, но я полностью не уверен, и я не знал, что такие бывают», — задумчиво проговорил Оркус. «Да ну его нахер, этот западный берег», — начал заводиться Оркус. «И без него обойдемся. Лео, а если бы он достал до моста, а если бы он по нему перебрался на остров, что бы мы делали, как бы его останавливали?» — уже кричал Оркус. «Есть способы, да и ребята были наготове», – спокойно сказал подошедший щуп. «Вот, принимайте, так сказать, первая добыча». И они вместе с лучником бросили нам под ноги какую-то тварь. «А это кто?» – присел я возле нее на корточки. «Это стригой или матерый стриг. Следующая стадия развития обычного стрига. Везде его называют по-разному. Засел в кустах и нас дожидался. Хорошо, что мне заранее удалось его обнаружить». «Стригои, в отличие от обычных стригов, могут не только выводить в ступор, но и приказать сделать какое-нибудь несложное действие, например, шагнуть со стены, ну или с моста», — пояснил мне щуп. «Тварь действительно была похожа на ту, которую я прикончил, как только попал в этот мир, но это выглядело как более продвинутая версия. У нее были заостренные уши, челюсти были менее выдвинуты, и, в общем, эта тварь была сложена органичней». Тварь всхрапнула, а я от неожиданности отскочил и, не удержавшись, плюхнулся на 5-ю точку. «Блин, она что, живая?» – вытаращил я глаза на щупа. «Ну да, стрела сонным зельем была смазана», – непонимающе посмотрел на меня щуп. «А, ну ясно тогда», – стараясь сделать вид, что ничего не произошло, сказал я. «Господин, господин, да пропустите меня, идиоты!» К нам прорывалась какая-то девица, но ее не пропускали подчиненные Оркуса. «Оркус, да скажи им, чтобы пропустили. Интересно же, что ей надо», – попросил я. Оркус махнул рукой, и ребята пропустили девушку. Ей было лет 17-18. Брюнетка, симпатичное лицо, курносый нос, заостренные кверху уши, карие глаза с вертикальным зрачком. А когда она говорила, были заметны верхние клыки, которые были в 2 раза больше остальных зубов. Я хотел было пошутить на тему, вот так должны выглядеть настоящие вампиры. Но ребята тут серьезные, сначала убьют, а потом будут разбираться. Девушка подбежала к нам и бухнулась передо мной на колени. «Господин, молю, сделайте меня магом, всю жизнь буду вам обязана, буду самой верной вашей слугой, пожалуйста. Я сделаю для вас все, что бы вы ни пожелали, умоляю, господин». Зачастила она, пытаясь схватить меня за руку, которую я от нее убирал. «Оркус, а что ей надо-то?» – спросил я, не понимая, что происходит. «Ха!» – ухмыльнулся Оркус. «Хочет пройти инициацию стригоем». «А зачем?» – все-таки не понимал я. «Если пройти инициацию, поглотив стригоя, а после приживить его элит, то есть небольшой шанс приобрести магические способности. А чтобы стать сильным воином, нужно то же самое проделать с матерым жрачем. Ну и шанс переродиться намного больше по сравнению с инициацией обычной тварью. Только вот несмотря на низкие шансы благополучного исхода, элит с матерой твари стоит очень дорого даже без расы самой твари. Например, элит с этого стригоя будет стоить больше 10 золотых. Да тут даже дело не в цене, дело в том, что их сейчас не найдешь даже в столице. Гон был давно, всех матерых перебили за это время. А если этого правильно упаковать, связать конечности, завязать глаза, засунуть в деревянный ящик и всю дорогу поить сонным зельем, то в графстве купят живого за 30 золотых, ну а в столице за все 50. – объяснил мне Оркус. «Ого, а что так дорого?» – удивился я. «Покупают в основном аристократы для проведения инициации своим детям и родичам или доверенным слугам. Чем больше у рода магов, тем сильнее и богаче род. А эта наглая девица хочет, чтобы на нее потратили такую драгоценность. Да мы, если даже в графство отвезем Стригоя на продажу, столько всего сможем купить для нашего поселения на эти деньги. А ей так за здорово живешь, вынь да положь», — сказал Оркус и уже обращаясь к девушке. «А что ты сразу казну не попросила?» — начал яриться он. «Ясно», — сказал я задумчиво. «С одной стороны, неплохие деньги, с другой — продать Стригоя какому-нибудь аристократу, чтобы он усилился, а мы так и оставались слабаками. У нас и так всего два мага и оба ремесленники. Девушка же молча стояла на коленях, умоляюще глядя мне в глаза. Так, а что мне говорит моя интуиция?» – подумал я, прислушиваясь к себе. «Оркус, а что мы будем делать, если она переродится?» – спросил я специально для девушки. «Убьем?» – пожал плечами Оркус. «Подожди, ты что, хочешь на какую-то девку потратить элит Стригоя?» – взревел Оркус. «Зачем? Из-за красивой мордашки? Да вон их сколько красивых, выбирай любую. Ты только скажи, сегодня же ночью приведу к тебе темненькую или светленькую, одну или сразу двух. Говори, каких и сколько. Только Стригоя девки не дари, он же столько денег стоит, а нам они очень нужны», – неистовствовал Оркус. «Подожди, Оркус», – выставил я между нами руку, а потом с прищуром посмотрел ему в глаза и вкрадчиво спросил. «Значит, вместо того, чтобы усилить наше поселение магом, ты предлагаешь усилить магом графа, с чьего молчаливого согласия вас отправили на погибель? Я ничего не упустил?» «На кого ты работаешь, признавайся!» – прикрикнул я на Оркуса. «Я ни на кого не работаю, я же говорил, я вас ни за что не предам, господин», – начал оправдываться Оркус. «Да? Ну тогда ладно, а теперь давай, где там твой наборчик по приживлению элита? Пошли за ним кого-нибудь». «Чук, Хек, принесите да побыстрее», – сказал он близнецам. «Ну а ты понимаешь, что с тобой будет, если все пойдет по худшему сценарию?» – спросил я у девушки. «Да, да, да, господин», – вскочила она с колен, улыбаясь клыкастой улыбкой. «Вы не пожалеете, я все для вас сделаю». А я своей способностью ощутил ее эмоции. В них была огромная радость и ни капли страха. «Вот с таким настроем и надо проходить инициацию», – подумал я. Чук и Хек принесли коробочку с таким же набором, который был у Феда. Что-то из этого набора Оркус купил у купца, а что-то зачаровал я. Оркус разогнал всех лишних, остались только я, Щуп и Оркус. Операцию по вживлению элита доверили Щупу. По его словам, у него в этом большой опыт. Я дал девушке свой нож, и мы отошли на 10 шагов. Девушка с трясущимися руками наклонилась к Стригою, задрала одной рукой его подбородок, а другой резко провела по горлу ножом. Стригой пришел в себя и схватился за горло, из которого толчками выливалась черная кровь. «Постарайся зачерпнуть немного крови ладонью и выпей», – скомандовал Щуп. «Но нельзя же, она потом вампиром станет», – забеспокоился я. «При инициации немного можно, легче пройдет», – успокоил меня Щуп. Девушка убрала ослабевшую руку Стригоя и набрала в ладошку еще теплую кровь. Сделала пару глотков, и ее чуть не вырвало, но она сдержалась и повторила еще несколько раз, пока Стригой не обмяк. Черный густой дым собрался над грудью Стригоя, а потом начал вливаться в девушку через рот и глаза. После того, как он полностью влился в нее, она закатила глаза и упала на землю. Изо рта пошла красная пена, а она забилась в конвульсиях. Я стоял и не знал, что делать, но Щуп не растерялся. Он подбежал и рванул на ней платье, оголив упругую грудь второго размера и, не обращая внимания на ее судороги, сделал небольшой разрез сантиметра 4. Ловко орудуя скальпелем, он отделил кожу от мышц, сделав кармашек. В это время Оркус не стоял на месте, а с помощью секиры добывал элит из твари. Справились они быстро, и уже через несколько минут все закончилось. Не успел Щуп закончить со швом, как девушка задышала спокойно, и у нее прекратились судороги. «Хорошо все прошло», – сказал Оркус. сказал Щуп, усаживаясь на землю. «И это ты называешь хорошо, да она чуть кони не двинула», – возмущался я. «Дышит, в тварь не перерождается», – указал он на девушку. «Значит, все прошло хорошо». «И она теперь станет магом?» «Как повезет», – пожал он плечами. «В смысле, как повезет?» – неприятно удивился я. «Понимаешь, Лео», – менторским тоном начал Щуп, – «тут многое зависит от предрасположенности человека и от его наследственности. Если 18-летний юноша, который всю свою жизнь занимался только тяжелой работой и физическими тренировками, инициируется поглощением стригоя, то станет ли он магом или сильным воином, будет зависеть от его наследственности. Были ли у него в предках маги и сколько? А такой же юноша, который до своих 18 лет только и занимался тем, что постоянно учился и напрягал мозги, при инициации стригоем станет магом, а от наследственности будет зависеть, насколько сильным. Идеальные условия для инициации мага – развитый ум, тренированный разум, ранняя инициация в 14-15 лет, поглощением с приживлением элита стригоя, высшего вампира или аранеи. Ну и череда предков магов, желательно одного направления. Идеальные условия для инициации воина – развитая мускулатура, хорошая реакция, ранняя инициация в 14-15 лет поглощением с приживлением элита матерого жрача, тарана и им подобным, и через предков воинов». «Понятно», – медленно покивал я головой, хоть и не понял половину. «Так, а с девушкой что будет?» «Если она по жизни тупая, как пробка, и ее папаша не маг, то она станет неплохим воином, но вершин не достигнет. А если она долбанный гений, и ее папаша крутой маг, который заделал ее крутой магиней, и у них в предках дохера таких, то она станет сильным магом. Теперь понятно?» – с раздражением закончил он. «Теперь понятно», – закивал я. Глава 19. Девушку-оркус прикрыл своей рубашкой и отнес к нам в дом, устроив в свободной комнате. Мина обтерла ее от крови влажной тканью, и мы оставили девушку отдыхать. А уже под вечер Мина сказала, что она очнулась, и я зашел к ней поговорить. «Ну привет, спящая красавица. Давай рассказывай, как зовут, из чего ты, не боясь ни смерти, ни зеленого злобного мужика, решила попытать счастье». «Приветствую, господин», — слабым голосом произнесла она. «Меня зовут Кира...» Закашлялась она. «Ты как?» – забеспокоился я. «Нормально, только в груди сильно жжет». «Ну, само собой, тебе же элит приживили». «Правда?» – с удивленно округлившимися глазами спросила она, потом легонько дотронулась до раны и заулыбалась. «Спасибо, господин, я для вас все сделаю, чтобы вы не приказали», — сказала она, а из ее глаз покатились счастливые слезы. «Ну, для начала ответь на мои вопросы». «Я с детства мечтала стать магом, как мой отец. Его казнили», — печально продолжила девушка. «Он перешел дорогу не тем людям, и на него натравили орден чистоты, а те обвинили его в ереси и приписали ему множество поступков, которых он не совершал. Меня же, 12-летнюю, вместе с матерью продали в рабство одному торговцу. У этого торговца часто оставались на ночь группы искателей, которые после удачной сделки развлекались с его рабынями. Вот в один из таких дней один из искателей потащил меня в комнату. Мне тогда было 14, но его начала останавливать моя мать, за что получила пощечину, но искатель был сильным воином, поэтому его пощечина сломала матери шею. Этот воин заплатил торговцу за мать, а меня всю ночь... Ну, вы понимаете...» Уже со слезами на глазах продолжила девушка. «После этого меня часто водили в комнату разные искатели, иногда и по двое, и по трое, и только моя мечта стать магом не давала мне сойти с ума или покончить с собой. Стать магом, чтобы никто не смог меня обидеть или причинить боль мне и моим близким», — всхлипывала девушка. «А когда я услышала, что кто-то из толпы сказал, что поймали стригоя, и что, наверное, будут кого-нибудь инициировать в маги, я поняла, что это мой шанс, и если я ничего не сделаю, то навсегда расстанусь со своей мечтой. Простите мне мою наглость, господин, но я вам клянусь, преданий слуги вы не найдете. Я сделаю все, чтобы вы не приказали. Ублажу вас так, как вы захотите». «Стоп, стоп, стоп, остановись, а то тебя что-то не туда понесло. Я парень красивый, мне девчонки и так давать будут, а не из-за чувства благодарности». «Вы мною брезгуете, господин?» Смотря в пол, печально спросила она. «Нет, и хватит об этом. Лучше скажи, какой магией обладал твой отец?» «Он умел становиться невидимым». «Как это?» – не понял я. «Мне он только один раз показывал, стоял передо мной, потом исчез, а спустя несколько секунд я почувствовала, как он легонько стукнул меня по носу и через некоторое время появился в другом месте». «Не знаю, как это возможно, но очень круто», – впечатлился я. «Ты же знаешь, как этому научиться?» «Нет, откуда? Отец таким со мной не делился», – пожала она плечами. «Жаль, очень жаль», – задумчиво проговорил я. «Ладно, пойду у Лики спрошу, она много чего знает. А ты лежи и отдыхай. Я попрошу Мину, чтобы она тебе поесть принесла», – сказал я и вышел из комнаты. Лика ничего про невидимость не знала и попросила ее не отвлекать. В лаборатории она была не одна, со своими помощниками, двумя парнями и двумя девушками. И тогда я пошел искать Оркуса, но наткнулся на Щупа. «Йо-хо-хо, Дэвид Джонс, мачту тебе в трюм! Как твои дела?» – радостно воскликнул я. «Меня вообще-то Щуп зовут», – насупился он. «Да как скажешь», – отмахнулся я. «У меня к тебе есть вопрос, даже парочка». «Выкладывай», – буркнул он. «Что ты знаешь про невидимых магов?» «А, про скрытников или магов скрыто?» «Немного. Знаю лишь, что они в основном находятся на службе у аристократов, ну или состоят в гильдии убийц». «Вот тебе и папочка, который ничего не совершал», – подумал я. «Конечно, рано судить на то, что отец Киры мог быть замешан в нехороших делах, и его из-за этого подставили, это однозначно. А ты случайно не знаешь, как эти маги тренируют свои умения?» «Что, та девочка оказалась скрытником?» – ухмыльнулся он. «Да», – не стал я скрывать очевидного. «А как узнали, что она именно маг скрыта?» «Она рассказала, что им был ее отец». «А, ну это хорошо, я ж тебе говорил про наследственность. Вот это она и есть. А как проявить ее магию, не знаю. Вот у стихийников с этим все проще. Мага огня поставь у костра, и пусть он руку туда сует. У магов-сенсоров тоже знаю, сам такой. А вот как телекинетики и скрытники после инициации проявляют свою магию, не знаю. Но думаю, что само должно проявиться. Пусть сидит и пробует, прислушивается к себе». «Может, что и получится. Одно знаю точно, теперь ее шансы овладеть магией очень высоки. Папа-скрытник, да еще инициировалась с Тригоем, с приживлением его элита. Вот тогда можно начать тренировки, просто повторять и увеличивать время действия». «Ага, так и сделаем, спасибо за консультацию», – задумчиво проговорил я. «И вот еще что, Лео, лучше о ней никому не рассказывать, и я буду помалкивать». Таких магов очень не любят иметь поблизости власть придержащие или захотят их иметь у себя на службе. «Это понятно», – проговорил я и собрался уже уходить, но Щуп меня остановил. «Лео, а какой второй вопрос?» «Что? А, я хотел спросить, как вам сегодняшняя охота?» «Великолепно», – с улыбкой произнес Щуп. «Еще бы главный был с нами, он бы в одиночку справился с тем матерым жрачем. А так, будем что-то думать, как нам завтра еще одну тварь изловить уже для себя». «Рик настолько силен?» – удивился я. «Не знаю точно, но он выше 10-го ранга. Но дело даже не в этом. У него огромнейший опыт схваток с тварями. Он как-то рассказывал, что в одиночку одолел тарана, и было это лет 30 назад, а он с тех пор стал намного сильнее». «Сколько?» Выпучил я глаза от удивления. «Сколько же лет тогда самому Рику?» «За сотню перевалило», – немного подумав, ответил Щуп. «За сотню?» – офигел я. «Ну, для столетнего старика он хорошо сохранился». «Почему старика?» – вытаращился на меня Щуп. Уже начиная что-то подозревать, я спросил. «Щуп, друг ты мой любезный, а расскажи-ка мне, как долго у вас люди живут?» «У нас?» удивился Щуп. «Как и везде, неинициированные живут в среднем до 200 лет, инициированные низкоранговые до 300, а высокоранговые до 500 могут дожить. Может и больше, но я таких не слышал. Но сам понимаешь, у нас мало кто от старости помирает». «Ага», – кивнул я на его слова. «Один гон чего стоит. Слушай, Щуп, вот как так-то? Твари сидят, что-то жрут, никто их не трогает, а потом раз, и по желанию левой пятки они срываются с места, бегут через реку, одни тонут, другие бегут по их телам. Я где-то слышал, что даже река выходит из берегов из-за того, что ее русло забивается телами тварей. И вот для чего им это нужно, что им на месте не сидится?» «А вот ты про что. Да, на этот вопрос люди давно ищут ответ». «Слышал я как-то, что со столиц каких-то умников отправляли в лес с охраной из высокоранговых магов и воинов, чтобы они исследовали феномен гона. А отправили эту экспедицию за пару месяцев до гона. Значит, шарились они по западному берегу с неделю, твари кучу перебили, ну и сами понесли потери. Росы в них было много, светились сильно. Вот твари и начали стягиваться на такое лакомство». Обратно в столицу вернулось меньше половины. Приходят и говорят, что концентрация тварей в норме, что, мол, их столько же, сколько и в обычное время. Год, два, три назад, а потом раз и гон. Но сразу после гона экспедицию нет смысла отправлять, тогда и на нашем восточном берегу твари до хрена. Вот и получается, что твари, как ты говоришь, сидят на своем берегу, а потом раз, что-то происходит... «Их откуда-то появляются сотни тысяч. А стольким тварям там, — он указал пальцем на западный берег, — не прокормиться, и твари посильнее жрут, твари послабее, а те спасаются бегством и тонут. Оттого и название «гон», что твари гонят другие твари. А те, кто гонит, тем река не препятствие, течение хоть и быстрое, но река не глубокая. Вон даже тот матерый жрач, если бы сильно захотел, — то переправился бы на восточный берег. Поэтому со стеной не затягивайте. Кто знает, может быть, сейчас какая-нибудь тварь присматривается к острову, пуская слюни». «Да, что-то сыкотно мне стало после твоих слов. Надо пойти все обдумать. Ну давай, до завтра». И я, махнув Щупу на прощание рукой, отправился в дом. Глава 20. Утро началось с гостей. Меня разбудила Кира, которая задумчиво рассматривала мой стояк. В доме было душновато, поэтому я предпочитал спать голым. «Тьфу ты, блин, что ты здесь делаешь?» – поспешил я прикрыться. «Вам помочь с этим, господин?» – указала она пальцем на мой пах. «Отвянь, извращенка, ты для этого пришла в мою комнату?» «Нет, вас там этот зеленый зовет. Говорит, что пришли какие-то гости и послал меня вас разбудить». «Гости?» – удивился я. «А кто это может быть?» «Ну все, разбудила, можешь идти, вуайеристка, блин!» «Быстро же она пришла в норму», – подумал я. «Еще вчера валялась без сил, а сегодня уже бегает с поручениями. Вот что роса животворящая делает». Когда я спустился, то увидел за столом, кроме всех домашних, Рика, рядом с которым сидела эльфийка и держала на коленях маленького мальчика лет 5. «Здорово, Лео», – махнул мне рукой Рик. «И тебе не кашлять», – махнул я в ответ. «Вот, знакомься», – указал он рукой на эльфийку. «Моя жена Сета и мой сын Гуд». «Знакомое имя Гуд, где же я его слышал? А, так зовут того мудака, который должен мне меч», – вспомнил я. «И вам привет», – кивнули мы друг другу с эльфийкой. Она действительно была сильно похожа на фэнтезийную эльфийку, заостренные кверху уши, нереально красивое лицо – большие голубые глаза, белые прямые волосы. Мальчик же был уменьшенной копией Рика, такой же краснокожий, с маленькими едва заметными рожками. «Я так понимаю, ты к нам насовсем, не местные же пейзажи разглядывать ты привел семью», сказал я Рику, присаживаясь за стол. «Да, ты прав», – как-то угрюмо произнес Рик. «В герцогстве начался лютый беспредел, а мне по некоторым причинам не стоит вести семью в столицу или в соседнее герцогство. А вести еще дальше значит очень редко видеться с семьей, поэтому самый лучший вариант – обживаться здесь. Ты же нас не выгонишь». «Я? Да нет, конечно. Тут мне недавно поведали, насколько ты крут, так что избавляться от воина твоего уровня будет глупейшей ошибкой». «Это хорошо», – даже как-то расслабился он. «А кем я у тебя буду?» «Главным охотником, конечно же. Никто с этим не справится лучше тебя. «Оркус у нас больше стражи заведует, так сказать, министр обороны», – гоготнул я при виде надувшегося от важности Оркуса. «Это хорошо, это я умею», – заулыбался Рик. «А что с твоей группой? Они к нам присоединятся или как?» «Присоединятся, но как быть с охотой? Твари-то мои люди, наверное, всех повыбили», – погрустнел Рик. «А, да ты ж не знаешь ничего», – всплеснул руками Оркус и начал в красках описывать последние события. Когда Оркус закончил, Рик произнес: «Ну вот теперь мы с вами будем делать реальные дела. Можно сегодня и начать. И, Лео, не хочу показаться сильно наглым, но не смог бы ты сделать к этому дому пристройку для нас? Комнаты в доме, я так понимаю, уже все заняты, а жить в другом месте и каждый раз бегать на совещание за столом не очень удобно». «Хорошо», – кивнул я. «Нам и вправду нужно расширить дом и поселить еще с нами Саху, Гира и Щупа». И все покивали, соглашаясь со мной. «Раз с этим все решили, расскажи тогда нам, что за лютый беспредел творится в герцогстве». «Я говорил в прошлый раз, что святители чистоты в графстве почистили все тюрьмы и рабские рынки от грязных, то есть от модов», – исправился Рик. «Так вот, теперь они взялись за все герцогство. Возле графского города разбили лагерь, и в этот лагерь свозят модов со всего герцогства, и не только рабов и преступников. Они теперь даже не ищут причины, чтобы схватить мода. Просто приходят в дом святители чистоты со стражей, арестовывают мода и всю его семью, даже если среди них есть чистые. А все их имущество переходит в собственность города, в котором они проживают. Потом тому, кто может оказать сопротивление, надевают ошейник и гонят всех в лагерь, а лагерь служит накопителем. Угадай, Лео, куда потом отправится вся эта толпа? Если в лагере, кроме всех прочих, крутится один известный тебе толстенький торговец и успокаивает модов, чтобы они не навалились на стражу толпой и не попытались сбежать, тем, что он знает, где есть поселение грязных и что их всех там примут с распростертыми объятиями, накормят и обогреют. Но самое страшное случилось в самом южном баронстве герцогства Эстрелиан. Там барон то ли хотел перед кем-то выслужиться, то ли сошел с ума. В общем, он собрал всех модов со своей земли, вывел их ближе к лесу, а потом приказал своим воинам казнить всех модов. Баронство это, конечно, небольшое, но модов с него собрали больше 200 человек, среди которых были женщины и дети». «Охренеть, что творится!» – воскликнул Оркус, и все за столом закивали, соглашаясь с ним. «Да, это точно», – согласился с ним Рик и продолжил. «С этого баронства сейчас даже чистые бегут, а то мало ли что придет в голову их барона в следующий раз. В общем, еще та обстановка в герцогстве. И что странно, всех модов собираются свозить сюда, затрачивая силы и время, вместо того, чтобы отвозить их в ближайший лес». И Орден Чистоты этому всячески способствует. Но не из-за выгоды же Керта они так стараются. Мне кажется, что они просто хотят, чтобы все моды были в одном месте, а не разбрелись по лесам всего герцогства. Так их будет легче контролировать. Да и слухи об этом месте дают надежду модам, и они не бросаются в самоубийственные атаки на служителей Чистого и Стражников. Но как такое допускает Император, или это... «Происходит по всей империи», – шокированно произнес я. «Ты что? Нет, конечно. В некоторых герцогствах даже сам герцог, как и его вассалы, являются по сути своей грязными. Точно знаю про одного герцога, у которого рога, как у меня». И он постучал пальцем по своим рогам. «Только называются они не грязными, а древними магическими родами». И при виде их святители чистоты не кривят рожи, а подобострастно улыбаются и кланяются. «Ну как так-то? Двойные стандарты? Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?» – возмущался я. «Не совсем тебя понял. Ну да, древним магическим родам дозволено намного больше, чем всем остальным», – ответил мне Рик. «И в их городах есть орден чистоты?» – не понял я. «Конечно же есть, выполняют те же функции, а именно, мешают жить грязным, чтобы люди боялись приживлять себе все подряд, ведь каждый хочет быть сильнее соседа, а вот и приживляют от слабых тварей, зверей и насекомых, а потом мучаются и передают свои неудачные изменения потомству. Вот как Щуп, Ему его борода досталась от папаши, который приживил себе элит от какого-то моллюска. Знаешь, что она дает? Ничего, только девушки брезгуют с ним спать. Так что не перепутай мага из древнего рода с грязным, они на такое смертельно обижаются, а их изменения достаются им от далеких предков, которые ради процветания империи экспериментировали на себе, по крайней мере так сказано в учебниках истории», – серьезно сказал Рик. «И что в этих городах, где владетели маги с изменениями также притесняют модов?» – поинтересовался я. «Да», – кивнул Рик, – «притесняют, вот только не так, как здесь». «Дело не доходит до массовых изгнаний, тем более массовых казней. Ты спрашивал, как такое допускает император? Так вот, он не вмешивается в дела герцогства. Каждый герцог сам устанавливает у себя свои порядки, как отдельная страна. Герцоги не платят налоги, но при объявлении войны обязаны выделить определенное количество войск. Император вмешается только тогда, когда от герцогства будет угроза империи». И то сначала сделает предупреждение, ведь безопасность столицы зависит от ближнего и дальнего круга герцогов. Ты знаешь, что половина жителей столицы считают твари выдумкой, просто страшными сказками? Да ну, не поверил я, как такое может быть? Просто они никогда не видели твари своими глазами, как и их родители. Ни одна тварь уже лет 500 при гоне так и не добралась до столицы». «Самый сильный удар берет на себя дальний круг герцогства, а остатки добивает ближний. Поэтому последнее время за девятым кольцом города так сильно разрослись постройки, которые не защищены стеной. И если при гоне твари одолеют дальний и ближний круг, то под стенами столицы будет настоящая бойня. Ну, хватит болтать, пора делом заняться. Где нам пока разместиться?» – встал с лавки Рик. «Можете в моей комнате», – сказала Лика. «Я все равно только вещи там храню, а ночую в лаборатории». «Хорошо, а я тогда навещу свою группу, обсудим детали охоты», – сказал Рик. «А я направлю к тебе Гира, чтобы вы приступили к расширению дома», – сказал мне Оркус. «Да и надо обдумать стройку следующей жилой многоэтажки, а то этики еще не расселили, а к нам еще приведут пополнение». И действительно, в 100 комнат жилого дома мы заселили около 500 человек и примерно столько же остались жить в хижинах. Селить старались по одной семье в комнату, если семья состояла из 4 человек и больше, остальных же по 6 человек. В каждой комнате были по 2 трехъярусные деревянные кровати. «Опять стройка», – горестно вздохнул я, вставая из-за стола. Глава 21. Все как-то быстро завертелось, и вот я снова строю. Хожу по коробке дома туда-сюда, рабочие только и успевают засыпать в опалубке растворы камни. Гир их подгоняет и самых нерасторопных одаривает палкой по хребту. Я хотел посмотреть, как Рик со своей группой охотится на западном берегу, но Гир так на меня посмотрел, сжимая в руках палку. В общем, там и без меня справится, а у меня стройка». Дом решили удлинить, и он из квадратного станет прямоугольным. Прорубили 2 хода с 1-го и 2-го этажей. Новая пристройка добавит дому 16 жилых комнат, взяли с запасом. Оркус разъяснил Гиру, что нас ожидает в ближайшем будущем. Тот проникся и затребовал еще людей. Теперь под его началом 300 рабочих, ну и один маг. Главенство Гира в стройке я не оспариваю, он вежливо говорит, откуда начинать укреплять, а я молча делаю. За один день мы закончили 1-й этаж, скорость работы поражает, а за ужином Рик похвастался, что все прошло отлично. Щуп также вычислил матерого жрача, который хотел устроить засаду, может даже того самого, который не допрыгнул, и усыпили его стрелой с сонным зельем. Рик пожаловался, что зелье не из дешевых, и Лика пока не может такие варить. Матерого жрача они упаковали, и часть группы повезла его в столицу на продажу, а на обратном пути заберут свои семьи. Им понравилась идея переезда, видеться со своими родными каждый день, а не несколько дней в 1-2 месяца. На следующий день, когда 2-й этаж был наполовину поднят, за мной прибежали Чук и Хек и позвали к выдвижному мосту. На мосту стояли Рик, Щуп и тот лучник, которого звали Пут. Были они слегка взъерошены и в грязи, а их оружие испачкано черной кровью, и только подойдя ближе, я заметил, что на западном берегу их дожидаются три малька, которые были похожи на здоровенных уродливых собак, приплясывающих от нетерпения. Между мостом и берегом было метров 7, и мальки аж подвывали от такой близкой, но недоступной добычи. Рик меня поторопил. «Давай быстрее, Лео, пока на их скулёж не прибежал кто-то посерьезнее. Становись на край моста, а мы немного отойдем. Сейчас Пут будет их валить стрелами с отравленными наконечниками, а ты лучше сядь на жопу, чтобы не свалиться в воду, когда будешь поглощать росу». Я выполнил указания Рика без лишних слов и не успел сесть на мост, как один из мальков жалобно взвизгнул и упал, корчась в предсмертных судорогах, а в меня, быстро преодолев расстояние в 7 метров, начала втекать роса. Пут почти не делал пауз между выстрелами, и вскоре на берегу остались только мертвые тушки мальков, а у меня было такое ощущение, как будто распирало от чего-то внутри. Меня выпроводили на берег, и близнецы помогли дойти до дома. Мне потребовалось усвоить поглощенную росу, а лучше всего это сделать, занимаясь магией, и я продолжил стройку. С пристройкой к дому справились всего за 3 дня, и не успел я насладиться хорошо сделанной работой, как меня отвели к месту, где был уже выкопан котлован под новую многоэтажку. «Ну блин, хоть профсоюз изобретай», – невесело подумал я. А на следующее утро меня разбудила радостная Кира. «Господин, господин, проснитесь, смотрите, что я сделала!» – и протянула мне свою руку. «Ух, мать, ты что, дура, палец себе отрезала?» Воскликнул я, смотря на ее руку, где не хватало указательного пальца. «Нет, вот!» И она ткнула мне в грудь невидимым пальцем. «Ох!» – выдохнула Кира и мешком повалилась на пол, схватившись за грудь. «Знакомые симптомы», – задумчиво проговорил я, разглядывая ее. Я рассказал о девушке Рику в подробностях, он немного подумал и выдал. «Из нее может получиться хороший телохранитель или убийца», а также она может доставать нужную информацию, используя свои способности. Я могу взять ее в ученицы, обучить бою на коротких клинках, помочь в развитии скрыто, но, сам понимаешь, слушать бабское нытье и жалобы я не собираюсь». «Не будет ни нытья, ни жалоб», – взволнованно сказала незаметно подошедшая Кира. «Возьмите меня в ученицы, пожалуйста». И ее глаза наполнились слезами. «И дорогой Элит она тоже выпрашивала с таким лицом?» – спросил у меня Рик, указывая на Киру. «Ага, тип того», – ответил я ему, и мы заржали. «Ох, ладно», – сказал отсмеявшись Рик. «Возьму тебя на испытательный срок, но запомни, одна жалоба или невыполнение приказа, и ты будешь вон на стройке глину месить. Иди скажи, чтобы тебе подходящую одежду подобрали». «Спасибо, спасибо, я вас не подведу», – рассыпалась в благодарностях Кира и, сияя от счастья, куда-то убежала. «Значит, на стройке глину месить?» – обиженно буркнул я, глядя на Рика. «Да не обижайся, юный маг, каждому свое», – сказал он и хлопнул меня по плечу. «Слушай», – вспомнил я, – «а у меня еще один телохранитель есть, да такой внушительный, с таким телохранителем даже разборок не будет. Недоброжелатели просто подходить побоятся». «Им вроде как Коркус обещал позаниматься, но ученичество у тебя – это же совсем другой уровень», – немного подольстил я. «И он пусть приходит», – махнул рукой Рик. «Тебе необходимы хорошие телохранители, у нас все завязано на тебя, и если с тобой что-то случится, даже не знаю, что будут делать все остальные», – развел он руками. «Я слышал про покушение, но ты, Лео, силен. Говорили, что некоторые до сих пор ходят на то место и стучат кирками, пытаясь достать того бедолагу ради его экипировки. Как вообще ты смог такое провернуть? Не знал, что маги Земли на такое способны?» «Сам не знал. На рефлексах сработал с перепугу, а другие маги не факт, что так могут. Это я особенный. И я гордо задрал нос». «Жаль, только время нахождения под землей ограничено. Дыхание не могу надолго задерживать», – грустно сказал я. «О, я как-то видел в одной артефактной лавке в 8-м кольце Арона одну штуку. Это был артефакт, похожий на шлем со стеклянным забралом. А сзади от шлема отходили какие-то шланги, коробу с лямками. Я у продавца спрашиваю: «Это что за хрень?» А он мне пафосно так отвечает: «Это новейшая разработка известнейшего артефактора Ебениуса». Этот артефакт позволяет несколько часов дышать под водой. Я ему: «А нахера?» А он только плечами пожимает, видно, сам не знает. «Хочу, хочу, хочу!» – не на шутку возбудился я. «Это же такие перспективы открываются!» «Да я ж тебе недорассказал. Я, когда цену этой хрени увидел, подумал, что у меня в глазах троится. 120 золотых! 120! Лео!» – выпучил он на меня глаза. «Да это я даже не знаю, что бы я делал с такой суммой!» «Ну», – поднял я вверх глаза, – «это три матерых твари отвезти ворон». «Ха-ха-ха», – рассмеялся Рик. «Лео, ты просто не считаешь затраты и все риски. Тратить дорогое зелье, тратить деньги на дорогу, постой, взятки. А самое главное – рисковать жизнью. И за что? Чтобы купить дорогую игрушку. Я думал, ты серьезнее относишься к жизни», – зло закончил Рик. «Угу, я тебя услышал, а теперь ты послушай. С этим артефактом я смогу подолгу находиться под землей и передвигаться на большие расстояния. Например, найти железную руду, попасть незамеченным в любой город, поискать клады, захоронения и другие любопытные вещи. А самое главное – заглянуть вглубь земель западного берега, вплоть до того, чтобы узнать причины гона». «Ну да», – почесал он затылок. «Об этом я не думал. В любой город это ты, конечно, лишка хватил. Во многих городах стены глубоко уходят в землю, а в некоторых и землю возле стены укрепляют, вплоть до всей земли внутри стен, чтобы твари подкоп не сделали. А так-то да. Можно много придумать вариантов, как использовать мага с твоими возможностями и этим артефактом. Но, Лео, он такой дорогой, и мы еще не скоро сможем его себе позволить. Вон Саха над каждым медиком трясется, пытаясь все сделать, чтобы казна хотя бы появилась, потому что все вырученные деньги с зелий тут же тратятся на нужды поселения. Да я же не говорю, что мы прямо сейчас бросим все силы на покупку этого артефакта. Я так, на перспективу», – пожал я плечами.